«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «22 июня 1927 года. Дорогая моя милая Асенька, пишу на могиле Воки и дедушки. Сегодня с утра, то есть с 9 часов, вышла из дому и, проехав до Невского проспекта, затем пошла пешком до Лавры. День не жаркий, и потому могла это сделать. Очень огорчилась и даже рассердилась, увидя, что вся моя так долго и с такой любовью и трудом лелеянная сирень, весь левый шпалер выкопан и брошен на солнце. Я пришла в полное отчаяние, тем более, что по русскому обычаю вместо извинения принялись на меня кричать и ругаться, сознавая свою вину. Это были монументщики, взобравшиеся со своей работой на нашу могилу, закидав ее всяким мусором, досками, камнями, еще и вдобавок пристроились с чужим заказом к моей стене, так что не оставили даже узенького прохода, а прямо лепят чужую могилу к моей стене и изгороди. Я долго не могла успокоиться. Наконец эти люди, видя мое отчаяние, предложили мне посадить мою сирень, уже подвявшую, в другой уголок. Пришлось согласиться. Конечно, это совсем не то, но лучше худой мир, доброй ссоры, и я согласилась. Не знаю, будет ли она расти на новом месте, я ее обстригла, елико возможно, и хочу надеяться, что Бог жалится надо мной и над могилой, ни в чем не повинных. Все вычистила, и когда успокоилась, села на гранитную скамеечку и стала вспоминать вас. Вот пока жива я еще хожу, чищу все сама, кормлю птичек, а после... Да и меня здесь не похоронят, это слишком дорого. И хотя мне вчера прибавили 3 рубля пенсии, но из 13 рублей в месяц никак не сколочу не только на похороны в своей могиле, но даже на саван. Где я буду? Право, у меня теперь для себя лично никаких желаний нет, за исключением быть погребенной в этой могиле. Прожив так много, как я, на многое смотрят иначе. Все, чем я сравнительно не дорожила, так, как это бы следовало, теперь у порога особенно ярко чувство раскаяния. И так хотелось бы искупить ошибки, недостаточное внимание и свои прихоти, не быть отвергнутой, а быть как можно ближе к тем, кого лучше для меня на белом свете не было и быть не могло. Я особенно теперь чувствую, как добр был Александр Дмитриевич, и как я мало это ценила. Как мало я баловала моего умного и честного сына, героя. Я не хочу, чтобы они проснулись. Было бы для них ужасно увидеть меня теперь, несмотря на то, что многие теперь находят, что я похожа на Екатерину Великую, только в нищете. Еще вчера, когда я сходила за пенсионной книжкой, ко мне опять подошла совершенно незнакомая дама и сказала мне это. «Мадам Шварц постоянно мне говорит, а также другие». Да, Екатерина Великая была бы очень не польщена, увидя себя 13-рублевой пенсионеркой в стоптанных, грубых башмаках, в ротонде, испещренной заплатами, с косынкой из белого коленкора на голове. Для меня же такое сравнение лестно, и тебе, моя хорошая Асенька, интересно знать, что твоя убогая бабушка все еще кому-то напоминает гениальную Екатерину. Это, пожалуй, интересней, нежели та дама, которую ты когда-то видела во сне. То была только знатная дама, нарядная в голубом шелку, а теперь я не в наряде, о нет. И все же меня сравнивают по внешности с Екатериной Великой. Ты спрашиваешь о школах. Я очень теперь далеко от всего этого. Со смертью Наташи. Что же касается всего остального, нахожу, что все очень оживилось, в особенности на улицах по сравнению с 3-4 годами тому назад. Много народу, магазины, трамваи, моторы везде. Провизия имеется, мостовые, водопроводы, сады на пустырях развиваются. И вообще, у кого есть деньги, тот более чем сыт. На 13 же рублей, как ни заворачивайся, хватит, конечно, на хлеб, но... Об этом не стоит. Сижу сегодня уже в саду, бывший сад Анны Ивановны Евреиновой, с детьми, то есть с моей Мусенькой и с Таней докторской, и с Вовой, сыном инженера. Все они играют, а я за ними наблюдаю. Вчера пешком вернулась из Лавры. Немного устала, но это хорошо. Спала хорошо, да и забыла все земное, что может быть только приятно. Милые забавы хулиганов, забирающихся в этот сад, очень показательны. Садятся штук 4-5 на соседнюю скамейку и начинают наводить зеркалом детям и нянькам в глаза, пока все разбегутся. Тогда никто им не мешает ломать сирень, курить и сорить. До чего туго поддаются культуре молодые, уже свободные граждане, несмотря на все усилия отесать их, привить им человеческие свойства. Да, много еще придется потрудиться культуре, пока достигнут чего-нибудь. Сад, на который потрачены и денег, и труда, и даже желание украсить его для общепользования и удовольствия, засоряется и гадится этими будущими чубаровцами. Вчера, возвращаясь из Лавры, видела большое оживление и на улицах, и в садах. Но не скажу, чтобы было очень красиво. Теперешние моды не всем идут. Нужны красивые ноги, грация, красивая шейка и руки. К сожалению, редки те, кто этим здесь обладает. Больше кривые ноги, не умеющие носить обувь. Грубые физиономии и резкие движения. Как выражаются люди, где эти лебединые шейки, плавная поступь? Где степенная красавица Маковского? Все давно перевелись. А от русского типа остались только картины в Эрмитаже. И это, слава богу, все же кто-то об этом заботится. Хочу на днях съездить в Лавру, узнать в конторе, имеют ли право чужие люди захватить одну сторону моей ограды и фундамента. Пожалуй, лучше этого не делать. Не уверена, что мне, старой, одинокой, полунищей, удастся найти поддержки. Лучше промолчу, дабы не навлечь еще больших неприятностей. А как я берегла нашу могилу? Даже в самое тяжелое время, когда по кладбищу рыскали какие-то типы в солдатской форме, обдиравшие могилы, часовни, памятники, мне удалось сохранить свою. А теперь уже, когда и сторожа появились, и требуется порядок, пришлось дождаться вот такого, поплатиться. Не могу больше говорить об этом, противно. Целую всех вас. Ваша бабушка. Посылаю листочек с могилы дедушки и Воки. «14 августа 1927 года. Вчера получила твое письмо, и все в порядке, $1. Очень благодарю тебя, моя дорогая Люма. На этот раз все было для меня большой радостью. Во-первых, ты смогла написать мне сама, и хотя устала, измученная работой, все же нашла минутку и для меня. Во-вторых, доллар очень кстати, так как по случаю двух праздников подряд, а также переселения финансового отдела в другое помещение — теперь опять вернулись в старые помещения, Фонтанка 74. Мне пришлось несколько позже получить мою пенсию, что довольно чувствительно, ибо пришлось покататься, чтобы узнать, где я ее буду получать. А получая 10 рублей, теперь уже 13, считаешь каждый грош. Хорошо, что огурцы дешевы, по 2 копейки, даже умудряюсь купить по 1 копейке, но для этого нужно делать длинный путь, что при слабости моих ног утомительно». У нас очень жарко. Стали теперь перепадать дожди, слава богу. А то дышать было нечем. Тем более, что и на улице, и в квартире ремонт, грязь, пыль, известь. Я все время оставалась совершенно одна. Было очень покойно, тихо и никуда не ходила. Только иногда выходила купить хлеба, огурцов, укропу и картофеля. Ягод, говорят, было много, но они вдруг исчезли, а те, что остались, дурного качества и очень дорогие. Обойдусь и без них». Без всего можно обойтись, а хлеб есть, чай пока есть, картофель, огурцы, иногда молоко достаточно. Вот приезд старухи из Луги — это похуже. Это грубая баба, прачка, тип торговки, довольно невыносимо. Ее общество нарушает ту тишину и покой, каким я пользовалась в ее отсутствии. Ну что же делать, надо жить, пока живется. Вот нехорошо, что ты так долго оставалась в городе. Когда же ты отдохнешь, подышишь воздухом, дашь глазам успокоиться? Береги глаза. Помню, Вока последнее время жаловался на слабость глаз. Он их переутомлял занятиями. Кроме того, у нас в семье мой отец и дед, оба под старость, страдали катарактой. Нужно беречь глаза особенно. Ты скажешь, легко сказать. Да знаю, что это легче сказать, нежели выполнить. А все же напоминаю, быть может, ты умудришься. Следи, чтобы свет был всегда с левой стороны. Не работай в сумерки. Не сиди возле горячей печки, когда работаешь. Я все еще читаю, пишу и работаю без очков. Должно быть, этим способом немного сохранила свои близорукие глаза. К сожалению, моя ученица верно скоро уедет во Францию, в Альянс, к своему дяде. Хотя мне во всех отношениях жаль с ней расставаться, так как она всегда была очень милой, доброй и внимательной ко мне. Я очень ее полюбила, и уроки мои доставляли нам обеим удовольствие. А мне еще небольшую поддержку. Иногда 6 рублей в месяц, а иногда летом 3. Все же я лишаюсь теперь и этого. Но мне особенно жаль, что я буду еще более одинока, так как эта милая девушка всегда охотно и весело облегчала мне те трудности, которые иногда слагались на меня зимой. Иногда, когда у меня ноги не слушались, она ходила за моим хлебом, за лекарством, за справкой и вообще являлась моим добрым другом, облегчавшим мне жизнь. Ну, что поделаешь, я все же рада за нее. Что ей здесь дольше делать? Оставаться безработной? Выйти замуж за какого-нибудь балбеса на 2-3 недели? Сидеть у матери на шее и мучиться, не имея возможности помочь матери, тогда как во Франции, живя у бездетных дяди и тети, она может усовершенствоваться в знаниях французского языка, помогая им по хозяйству, кое-чему научиться, может быть, шитью, а затем выйти замуж за хорошего человека не на 2-3 недели и быть счастливой. Я желаю ей этого от всей души. Всегда, глядя на нее, думаю об Асе. Боже, сохрани ее отпустить сюда. Мне так хотелось бы, чтобы она была счастлива, чтобы у нее были настоящая семья, не на 2-3 недели. Определенные занятия, возможно, уютно устроить свою молодую жизнь, иметь радость и покоя, отдыха от труда, не в домах отдыха, а у себя, в своей семье. Быть независимой, свободной, храни ее Господь от тех фантазий, которыми она так наполняла свою юную, горячую, но, увы, совершенно неопытную головку. Держите ее всеми силами, убеждайте, умоляйте, но не отпускайте сюда, ибо гибель ждет ее здесь. Любя ее искренно, я лучше умру, не повидав, нежели увидеть ее здесь, на краю пропасти, и уж действительно не иметь никакой возможности протянуть ей руку помощи и поддержки. Ася, Ася, сиди у себя и не думай о крестовых походах. Всегда хорошо там, где нас нет, и кажется, что она найдет, если не золотое руно, не жар птицу, то те заповеданные клады, которые можно будет осветить солнцем. Ничего, ничего ровно не найдете. И только одно разочарование, которое камнем ляжет на всю жизнь, на молодую душу. Пусть не ищет клада, которого нет и быть не может. Она слишком хорошая личность, чтобы мне равнодушно думать о могущих ее постигнуть ударах судьбы. И хотелось бы уберечь от разочарований, огорчений и бед. Не время теперь ей думать о том, чтобы приложить свои знания, стремления и чувства здесь. Мостят мостовые, торцы, асфальт, бетон, пыль, известь, усталые потные рабочие, ремонт везде, но веселого мало. Хотя ежедневно в саду Анны Ивановны Евреиновой играет музыка, кривляются клоуны, ругаются граждане с будочником-билетером, свистки милиционера, угроза кому-то что-то показать, кого-то куда-то потащить за то, что рвется погулять в заманчивом саду, куда кому-то можно, а кому-то нельзя, крики о свободе, равноправии, Николае, и так далее, все время так и носится в воздухе, долетая до моего балкончика в квартире доктора, где я сижу с работой. Как странно, чем люди все еще недовольны, и свобода, и равноправие есть, и Николая злополучного уже нигде нет. А все люди недовольны, сердятся, ругаются, добиваются, угрожают, завидуют, упрекают. И полиция давно исчезла, и след простыл, и только милиция свистит и появляется, и кого-то усмиряет, оттаскивает куда-то. Чем же люди все недовольны? Понять не могу. Да и они не понимают, ибо все так чудесно, хорошо, и желать чего-то могут только несознательные темные. Но видно, как человека не ублажай, как его не называй, товарищ ли, дамочка ли, или как-то иначе, ему не понять, почему его... товарища или ее дамочку, в общественный сад, где играет музыка, а на сцене ломается чревовещатель, не пускают без союзной книжки. Ведь он товарищ, а она дамочка, оба одинаковые граждане. Оба хотят, как и те, у кого союзная книжка, после знойного дня подышать воздухом в саду, а не томиться на изрытой до ломания ног улице. Хотят полюбоваться на судорожное чревовещание, а не слушать окрики сидящего в будочке гражданина-товарища, который гонит их вон и грозит свистком милиционера. Я вижу с балкончика, что в саду места хватит и союзным книжкам, и дамочкам, и товарищам без книжек. Пусть бы гуляли, а не грубили друг другу, то есть товарищ товарищу. Пусть бы наслаждались и природой, и свободой, и сознанием равноправия, а не поминанием Николая. Не разжигали бы в груди горького чувства ненависти и зависти к кому-то. Не озлоблялись бы на гуляющих, привилегированных счастливчиков-товарищей. Я живу так близко от этого магически притягательного сада и слышу и вижу очень многое. И, право бы, пустила туда всех, даже без союзных книжек, дабы не допускать злобы и ненависти. Очень уж разгорается в товарищеских сердцах все это, дабы не слышать ни товарищеских упреков, угроз и обещаний. Все это в сущности одинаково теперь, когда не принадлежит Анне Ивановне, принадлежит всем. Зачем же эта неравноправная союзная книжка, порождающая такую нетоварищескую ненависть и угрозы? Гуляли бы, слушали воров, любовались бы летучими мышами, щелкали бы семечки, это, правда, уже меньше в моде, удивлялись бы на чревовещателя, а на милицию взирали бы дружелюбно, как на милых добрых товарищей, красу и гордость. Они сменили матросов с успехом. Да не огрызались бы на Черномазова, Горбоносова, Бритова, да синевы, типичного господинчика-начальника в белом костюме с красной перевязкой на рукаве. И сколько злых слов, сколько затаённой, слегка прорывающейся ненависти, а все из-за союзной книжки. Как просто это все устранить. Однако довольно. Ася, посылаю бандеролью портреты твоей мамы и отца. Целую вас всех сердечно. Завтра жду семейства доктора, приедут с дачи. Вчера поднялась за полотёром, 157 ступеней. Сегодня вымыла пол в кухне, а старуха уже нагрязнила, никогда не убирает за собой. августа 1927 года. Дорогая моя милая Асенька, ты очень меня порадовала успешными экзаменами. Слава Богу, что ты и Надя обе радуете вашу маму. У нее так много забот, мало радостей. Она так устает, работая без конца, что было бы уж чересчур тяжело, если бы вы, хорошие девочки, еще причиняли ей огорчение своими неуспехами. Получила ли ты мамин, прадедушкин и прабабушкин портреты, которые я уже недели три тому назад выслала тебе заказной бандеролью? Было бы очень жаль, если эти портреты до тебя не дойдут. Нам, у кого ничего уже не осталось, и то счастье, если портреты с любимыми и дорогими лицами сохранятся. А прабабушка была ангел доброты, и твоя мама очень ее любила. Люмин же портрет большой, делан карандашом и очень похож, хотя художник был отчаянным пьяницей и рисовал только тогда, когда, пропив сапоги, должен был поневоле сидеть дома, пока заработает новые. Это лето прошло для меня чересчур скоро. Все изо дня в день пришлось наблюдать за ремонтом в двух квартирах. Жду возвращения доктора и его семьи, но не стоит об этом. Ежедневно собираюсь пойти погулять в сад напротив. И так и не пришлось, а лето было жаркое, теперь дожди, сыро и свежей. Я не спросила у мамы, какую теперь она получила работу. Неужели даже летом не отдохнет? Напиши мне, сколько тебе еще учиться и когда окончите, чем намерена заняться. Только никогда, никогда не думай и не пиши мне, что приедешь сюда. Это для меня было бы большое огорчение. Я часто думаю о тебе, моя славная Асенька. Строю по твоему адресу самые разнообразные планы, украшаю фантазией твою молодую жизнь. Но упорно, бесповоротно не хочу думать, что ты уедешь от матери и приедешь искать счастье сюда. Где же это счастье? Быть безработной, никому не нужной, скитаться в поисках за куском хлеба, очутиться среди совершенно чужой обстановки, условий жизни, среди совершенно чужих людей? Нет, не найдешь ты то, о чем мечтаешь. И опять повторяю, все тебе будет до того чуждо, что ты ужаснешься, а возврата тогда уже не будет. Для того нужны средства. Застрянешь здесь и будешь мотаться, как муха у паука. Ради Бога, ради мамы, не уходи от нее. Именно теперь, когда ты выросла, хорошо образована, хорошо воспитана, полна энергии. Ей, уставшей, необходимо твое пребывание в стране, где живет она. Подумай, как ей нелегко живется. А там даст Бог и тебе личное счастье, судьбу, семью. И все это будет жить друг подле друга, и радоваться на твое счастье. И если муж найдется, то не на 2-3 недели. Асенька, я верю в твое благоразумие и хочу верить, что в данном случае разум победит фантазию. Для того, чтобы приносить пользу, надо к этому, помимо стремления, иметь известную подготовку. Скажи, неужели художник, ученый может быть хорошим чернорабочим? Краткое время — да, он все может быть, но что толку? Для черной работы есть чернорабочие, и незачем художнику бросать свое искусство, науку. Это можно применять успешней. Милая, милая Надя, воображая, с какой гордостью она под аплодисменты с Робинзоном шла домой. Умница, хорошая, милая Надя. Я не ошиблась в ней, и мне это очень приятно. Что поделывает баловница Таня? Скоро и ей нужно будет собираться, если не за Робинзоном, то хотя бы за спящей красавицей. А твоя мысль взять ее в Амьен мне понравилась. Несомненно, ей это будет полезно. Я вышиваю теперь. Для продажи детские платьица. Выходит недурно, да и фасон легче прежнего. Скоро и твои каникулы кончатся. Вообще зиму не люблю, а теперь страшно подумать. Опять одна, в своем глухом углу. Опять темно, душно. Опять страх выйти из угла. Да, жизнь тяжелая штука. Это тягость, с которой не разделаешься, шутя. Мемуары не пишу пока, все еще нет времени, а также и настроения. Впрочем, время-то еще нашлось бы, да не до того. Не хочу, чтобы на светлые страницы воспоминаний о счастливой поре жизни легли темные, унылые, мрачные тени. Не хочу их осветить серенькими тонами. Подожду еще, быть может, и на моем пути, хоть и ненадолго, опять станет светлее, и тогда возьмусь за перо. Теперь, пока орудую шваброй, тряпкой, мою полы, клозеты, чищу посуду и прибираю мусор, раковины, ведра и так далее, что могу сказать о том, что вспоминается? Ведь я могу загрязнить и воспоминания моим грязным занятием. На легкие светлые фоны лягут темные пятна настоящего будничного прозябания. Подожду. Да, так будет лучше. А описать кое-что еще осталось. Недавно в одной книжной лавке мне предложили написать для того, чтобы напечатать мои воспоминания, и обещали дать довольно приличное вознаграждение. Но я отклонила это. Бог знает, я ведь хочу писать правду, хочу писать все как было. Быть может, напишу что-нибудь лишнее или не в тон, а там кто знает. Нет, лучше буду сидеть спокойно в своем углу и ждать развязки, то есть конца. Тогда уже и писать не придется, ибо смерть отнимает у нас все. Даже память. Особенно хотелось бы описать жизнь в Петербурге, людей того времени и двор. Балы, парады в Красном селе, свадьбы, крестины, юбилеи, похороны, коронации. Москву с ее причудами, Ходынку, салоны, спектакли, мир артистов, мною известных. Маковского, Фигнер, его жену, старушку-сестру композитора Глинки, Направника, его семью, Мельникова, Савину, Абаринову, Ольгину, Варламова и много-много других. Но для этого надо чувствовать себя свободной. Нельзя все оглядываться. Например, Александр III, Николай II и их семьи. Что я могу сказать, когда я чувствую, что мне тесно? И что я думать могу и написать? Подожду. Целую тебя сердечно. Твоя бабушка. Я получила твои гвоздички. «31 августа 1927 года. Моя дорогая, милая Асенька, все еще не могу прийти в себя после получения твоего письма, моя дорогая девочка. Все еще кажется, что это не то сон, не то галлюцинация. Я стараюсь не дать себе слишком поверить в возможность реализации этого сна, дабы затем не рухнуть в еще больший мрак, нежели тот, в котором я нахожусь уже много лет». Прежде всего, сердечно благодарю за твои заботы, нежность и горячее стремление извлечь меня из моего теперешнего существования, привлечь в семью, дать мне возможность увидеть, обнять и согреть мою уже чересчур застывшую душу в одиночестве. Мысль, что я увижу мою ласточку, которая первая дала мне весточку о далекой родной семье, которая все время неустанно стремится облегчить, осветить мою жизнь, да и многое другое, невольно вызывают слезы на мои старые, старые глаза, которые давно уже высохли и которые разучились плакать от огорчений, попреков, оскорблений. По-видимому, они еще могут реагировать на ласку. Я плачу. Но это не горькие слезы, а слезы облегчения и благодарности к великому Богу, дающему мне после целого ряда годов испытания утешение. Да, за Богом молитва не пропадет. Неужели возможно, что я когда-нибудь увижу тебя, Люму, детей, всю родную семью? Я опять останавливаюсь. Не надо предаваться мечтаниям. Бог знает, какие могут возникнуть препятствия. Я так уже привыкла не верить заманчивому. Лучше не верить. Легче пережить разочарование. Прежде, нежели сказать твое просимое «да», я хочу от Люмы узнать, как она может осуществить ваш проект. Ни в коем случае не хочу быть вам обузой, быть причиной неудовольствия, быть может, несогласий. Ваше общее счастье, покой и безмятежное существование для меня драгоценнее всего. Подумай, милая Асенька, мне уже много лет, и вдруг из-за меня могут выйти либо возникнуть какие-либо нелады. Я этого не могу, положительно не хочу, поэтому подумайте хорошенько, и только когда я буду уверена, что мое появление не внесет в вашу семью неудовольствия, тогда да. И то я хочу знать, как вы думаете меня пристроить. Квартирка у вас едва хватает для вас, денег у вас не только лишних, а подчас и необходимых нет. Хорошо, если я сумею помогать Люме работать. Я очень хотела бы этого. Глаза мои пока еще служат без очков. Но что за работа, о которой ты говоришь? Могу ли я это делать? Умею ли? Ася, милая, я чувствую, что твое пылкое, нежное сердечко уже давно работает в этом направлении. Вытянуть меня, спасти, приблизить к себе, к родной атмосфере. Я думаю и даже не сомневаюсь, что у Люмы часто ноет за меня душа. Но откуда вам взять то, без чего нельзя осуществить свои желания? Напиши мне, какие у вас проекты? Конечно, возможные. Я ничего не имею против, если бы вам удалось меня устроить богадельню, в деревне даже, лишь бы я могла хоть изредка вас видеть. И когда уже придет мое время, чувствовать себя несовершенно одинокой, брошенной в больницу для нищих. Но не будем вдаваться в эти подробности. Скажу только еще, что здесь у меня существует только две привязанности. Это могила дедушки Ивоки, а затем маленькая Мусенька. Вот все, что меня привязывает к этой стране. Алексинца давно нет, это тоже могила, только очень уже далекая, не добраться мне до нее своими средствами. Сейчас пойду немного на воздух, что-то чувствую себя усталой, думая от того, что плохо спала. Пройдусь, пройдет. Еще раз целую вас крепко, ваша родная бабушка и мать». Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.